Глава 31, в которой внутри все сжимается. В среду я не пошел в школу, и Макс тоже. Вместо этого мы сели в машину и поехали в роддом. По дороге Макс купил огромный букет роз и положил рядом со мной на заднее сиденье. «Волнуешься?» — спросил он. «Не знаю. Я вот очень волнуюсь». «Почему? Мама же уже родила, и ничего плохого не случилось». «Не, ну я не в плохом смысле волнуюсь, а в хорошем. Понимаешь, когда внутри все сжимается от счастья». «У меня ничего не сжимается». Макс улыбнулся и остановил машину. «Ну, приехали». Роддом оказался обычным домом, похожим на школу или поликлинику. У входа на асфальте было написано огромными буквами «Любимая, спасибо за сына». Мы вошли внутрь. «Простите, а те, кто выписывается, тут встречают?» — спросил Макс у охранницы. «Фамилия», — сказала она так, как будто не спала всю ночь. «Новиков». «Мужчина, не ваша, а роженица». Макс назвал мамину фамилию, а охранница стала куда-то звонить. «Да?» «Да, передам». Она повесила трубку. «Ждите». Но у Макса не получалось ждать. Он все время скакивал, ходил взад-вперед, потом пошел курить. Когда он вернулся, охранница посмотрела на него и вздохнула. «Да не переживайте вы так, папаша, сейчас спустятся ваши». И действительно, в дверях появилась огромная тетенька в халате с каким-то свертком в руках. А за ней шла мама. Она была немного зеленая, но зато такая же худая, как раньше. «Мама!» – завопил я и бросился к ней на шею. Она обняла меня крепко-крепко и поцеловала в макушку, а потом еще в щеку, шею и другую щеку. «Марковкин, привет! Как же соскучилась!» «Кто у нас тут папа?» – спросила тетенька в халате, хотя кроме Макса и меня тут никого не было. «Я!» – сказал Макс. «Поздравляю с рождением дочери!» – сказала тетенька и вручила ему сверток. Макс взял сверток, а он вдруг пискнул. И тут я понял, что это не просто сверток, и что там внутри моя сестра. Я встал на цыпочки и увидел маленькое красное лицо. Глаза у нее были закрыты, а губами она шевелила так, как будто сосала соску. «Спит», — тихо сказала мама. «Какая красивая!» Макс посмотрел на меня. «Хочешь подержать?» «Давай». Он осторожно передал мне сверток, который оказался совсем легкий. И вдруг глаза открылись. Они были сине-серые, с огромными пушистыми ресницами, смотрели прямо на меня. А потом Маруся мне улыбнулась. Вдруг я почувствовала, что мне хочется заплакать. Но не потому, что мне плохо, а от того, что внутри все как будто сжимается.